Вторая глава, послание к Колоссянам, 6 по 15 стих. Очень такой позитивный текст, на мой взгляд, но очень глубокий, очень серьезный, потому что касается как бы проблем внутри собраний, но это внутри людей, вот то, что бродит, то, что мешает людям, я думаю, до конца раскрываться, потому что мы так устроены. Человек, если о чем-то думает, ему сложно сосредоточиться на важных вещах. Да, то есть, если начать кого-то отвлекать, он обязательно что-то забудет. Вот здесь очень похожие просматриваются такие вектора. 6 стиха, 2 глава. «Посему, как вы приняли Мессию Иешуа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Машиаху. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. И в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Мессии. Быв погреблены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою, в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Амен. На самом деле текст очень объемный, но я уверен просто, что мы вместе, мы уже достаточно хорошо подготовлены, чтобы коснуться главных вещей, не вдаваясь как бы в детали, которые в принципе нам уже хорошо известны. И эти детали, они должны помочь нам увидеть сейчас основные пики вот в этом тексте для того, чтобы понять, за что нам держаться, к чему нам стремиться. Вообще, когда я комментирую Писание, главное направление, которое я стараюсь выдержать, это практическая часть самого Божьего Слова. Как это можно применить сегодня мне, тебе, в твоей жизни. И когда мы будем с вами в очередной раз изучать книгу Откровения подробно, стих за стихом, вы увидите, что несмотря на то, что эта книга, она, как любая как бы, апокалиптическая литература, она очень полна образов, видений, это все можно применять к нашей жизни сейчас на земле, потому что Слово Божье дано именно для этого. Когда оно нам немного показывает тот мир, который грядет, но это для нас он грядет, потому что мы находимся в пространстве и времени. Для Бога и для духовных существ, я думаю, все не так, как для нас выглядит. Поэтому сам вот этот текст, он начинается с того, что Рабби Шауль желает утвердить, акцент он дает на том учении, которое мы приняли о Иешуа, о Мессии. Так как вы приняли, так и ходите в нем. Я абсолютно уверен, что очень это актуально именно для мессианского движения, именно для мессианского иудаизма, потому что всегда существует определенное, если не искушение, то по крайней мере как бы желание что-то приправленное, что-то остренькое такое покушать, знаете, попробовать, пикантное что-нибудь. Мы уже говорили несколько встреч назад, что послание к евреям автор призывает не увлекаться различными учениями, которые не принесли пользы тем, кто этим занимался. То есть приправленной пищи не нужно искать. Это должна быть здоровое, нормальное духовное питание. И я вам скажу, в этом питании обязательно должно быть и молочные продукты, и молоко цельное, потому что разного возраста находятся люди всегда в аудитории. И я вам скажу больше, здесь у нас в тексте, кстати, все время переплетается плоть и дух, плоть и дух. То есть обрезание нерукотворное, и потом вдруг по плоти откуда-то всплывает. Мы сейчас поговорим об этом, но в обычной даже жизни нам нужна и молочная кухня, нам нужен хлеб, нам нужно мясо, нам иногда нужно хрящи разгрызать, потому что это полезно для нашего духовного внутреннего человека. Я имею в виду не просто мясо, знаете, диетическое, которое как куриная грудинка распадается во рту. Говядина на кости такая вот, баранина, чтобы работал желудок нормально. В то же время овощи, фрукты. То есть весь этот духовный рацион, он крайне необходим для полноценного развития нашего внутреннего духовного человека. Но то, чего нужно держаться, Рабби Шауль отмечает в 7 стихе, будучи укоренены и утверждены. Понимаете, когда мы воспринимаем благую весть, Евангелие, просто давайте перенесемся в период нашего рождения свыше. И вспомним. Мы узнавали простые вещи, и это было такое откровение, это была такая пища, для духа. Я когда первый раз услышал, что можно за пищу помолиться, только благословить Бога, да? Думаю, вот это да. Я думал всегда, что молятся как-то что-то, это такое должно быть литургическое. А тут практика, обычная жизнь. То есть мы утверждаемся на каждом этапе своей веры в определенных каких-то вещах. И как написано в послании Петра, когда мы переходим от ступени к ступени в нашей вере, каждый шаг, который мы делаем на следующую ступень, он должен быть выверенным, он должен быть правильным и перенести вес тела с нижней ступени на верхнюю, когда мы включаем мышцы, чтобы подняться наверх. Вот этот момент нужен, он должен быть выстроен в нашей жизни так, чтобы не было отката назад, чтобы не было спотыкание, что ли. Не оступились мы, чтобы. Это не значит, что мы должны бояться что-то сделать. Послушайте, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Люди, которые делают что-то, трудятся, они всегда ошибаются. И мы таким образом приобретаем опыт хождения в Боге, опыт общения друг с другом. И таким образом выстраиваются наши духовные отношения, и в этом процессе мы растем. Наша вера – это тема колоссальная просто по объему своему. И у меня всегда ощущение, что я слишком ограничен для того, чтобы говорить о вере в той полноте, в которой она должна быть в каждом верующем человеке. Потому что от нее зависит все. И здесь речь не идет об, таком аутотренинге с духовным макияжем. То есть мы себя накачиваем чем-то, но это должно выглядеть духовно, не так, как у тех или у других. Понимаете? Вера, она должна изнутри проявляться в силе наружу. Из нас. А для этого наш внутренний человек должен быть крепким. Первое, о чем говорит Рабби Шауль в 7 стихе, нам нужно корень пустить в правильное место. Укорененные. Когда мы пускаем корень в правильном месте, он достигает воды. Вы все знаете, насколько нежным являются фрукты или плоды смоквы. Правда? положил в рот, языком придавил к небу, и можно глотать. Ну, как бы вообще никаких. Когда смоква спелая, особенно сорта вот светлые, да, белые, я люблю белые, там много очень вот этого молока. Если кто не знает, когда свежая смоква, даже с рынка, то, что мы покупаем, слава Богу, в Израиле, к нам это приходит вот прямо из садов. Они прям покрыты вот этим молочком, который от среза выступает, особенно на корешке. Это очень мощный природный антисептик. То есть вот этим соком просто можно мазать порезы. И это очень полезно для людей, у кого есть какие-то там проблемы с желудком. Поэтому, когда сезон, покупайте и кушайте по 3-5 штучек в день в течение сезона. Я вас уверяю, ваш организм очень хорошо будет подпитываться этими вещами. Так вот, несмотря на то, что плоды этого дерева, они очень нежные, корень смоковницы может уходить в глубину до 120 метров. И если он на глубине там 80 или 70 метров попадает в скалу, он ее трескает, он ее проходит, он ее расщепляет, эту скалу, и идет дальше к воде. Это просто невероятные вещи. Но посмотрите, как это можно использовать нам в нашей духовной жизни. Когда мы начинаем укореняться в нашем Спасителе. Иногда наступает период, когда нам кажется, под нами уже некуда больше корень пускать. Твердая порода, бетон, в скобках, да, это камень, скала. Помни о смоковнице. Проси у Бога, чтобы твой внутренний духовный человек мог расколоть эту скалу, этот камень, да. И только когда мы выстраиваем себя или свое учение на краеугольном камне, краеугольный камень – это, вот в моем понимании, пускай это будет субъективный взгляд, но это краеугольный камень не только Земли, Вселенной. Вселенной, мироздания, краеугольный камень, Машиах, Божий Сын, посланный на Землю. Это как бы точка опоры для нашего мира, который мы знаем очень ограниченно, несмотря на все технологии. Так вот, будучи укоренены и утверждены, когда корень находится глубоко, ты твердо, ты чувствуешь как бы уверенность, ты твердо стоишь в своей вере. Твердо стоять – это значит не шататься. И когда я читаю вот здесь 7 стих, сразу на память приходит 44 глава книги пророка Исаии. Вы можете найти похожий текст у других пророков, когда он обличает людей, которые обращаются к идолам. Он говорит: человек настолько глупый, настолько он несмышленый, что он идет в лес, выбирает дерево, срубает его, разводит огонь, жаркое варит и говорит: ой, как хорошо, я согрелся, я покушал. А потом из чурбака, который остался, он делает идола, вырезает из него какое-то изображение, красит его красками, эмалями какими-то, наверное, подороже. Вот. А потом гвоздями прибивает, чтобы не шатался. Вот слово «не шатался» меня сразу в 44 главу отправляет. Понимаете? То, что в этом мире может выглядеть очень красивым, презентабельным и для многих людей как бы очень даже солидным, для нас это с точки зрения Бога и Его Писаний может быть просто идол, которому нужны гвозди, чтобы он не шатался, но он все равно будет шататься. Верующий человек, он не должен шататься. Послание Иакова подробно нам показывает, насколько важно нам быть постоянными, стабильными. Стабильность – это очень тяжело достижимая верующими людьми территория. Почему? Во-первых, в силу среды, в которой вырос человек. То есть характер его, да, темперамент его. Но в этом вся суть, что будучи верующим или становясь верующим человеком, для нас сложными задачами должны выглядеть не уход от вредных привычек или соблазнов этого мира. Я считаю, это, знаете, такой вот, ну, поверхностный слой проблем. Основное – это работа со своим характером. Работа с собственным ецер-ра. И не нужно это злое начало. И не нужно думать, что злое начало, оно настолько сильное, что его нельзя преодолеть или победить. Вместе с Машиахом мы это можем. Вместе с Его Словом мы это можем. Друг с другом вместе мы это можем. Вы представляете себе общину, которая укорененная, каждый ее член укоренен в Боге. Это как 300 воинов Гедеона. Я знаю точно по Писанию, 300 человек могут невероятные вещи сделать. Я восхищаюсь этими людьми, я всегда их привожу в пример, потому что, несмотря на то, что 300 спартанцев совершили тоже невероятный подвиг, они все погибли. А наши все вернулись к женам и детям. Те же 300 человек. Аллилуйя! Жизнь продолжается в Боге. Я думаю, вот этот пример, он не умаляет подвиг людей. Понимаете, да? Он возвышает Бога в том, что он сделал. Потому что мы понимаем, это сделал Бог. 300 спартанцев сделали все, что мог сделать человек, и даже больше. Но 300 воинов Гедеона сделали то, что могли сделать, а остальное сделал Бог. Вот если мы научимся партнерствовать с Ним, с Создателем, у нас будет получаться то, что у других не получается. Возлюбленные мои, на этой земле нет ничего того, что нельзя было бы сделать во славу Господа. Я имею в виду труд Божий, я имею в виду работу духовную. Нужно просто ее делать с правильной мотивацией. Поэтому, как вы научены, преуспевая в ней, то есть в вере нужно преуспевать. 7 стих я сейчас прочту еще раз, чтобы понятна была связь. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». В вере нужно прогрессировать, друзья. Вера – это не одноразовый акт, когда ты поверил, ну и теперь ты как бы на саночках катишься с горы по снегу, ну или там на самокате по асфальту. В вере нужно обязательно преуспевать. Что такое преуспевание? Писание говорит об этом, мы уже с вами проходили послание апостола Иоанна. Он говорит: «Я желаю, чтобы ты во всем преуспевал так, как преуспевает твоя душа». И здесь не имеется в виду преуспевание, которое меряется линейкой этого мира. Каждому из нас Бог дает какую-то свою занятость, профессию. Какая-то профессия оплачивается выше, какая-то меньше. Но в теле Мессии это не имеет значения. Я имею в виду для того, чтобы строить отношения друг с другом. Поэтому наше преуспевание в Боге, оно будет выражаться в нашем духовном росте и реализации духовных даров с целью роста общины, духовного и обыкновенного. Это не цель. Цель, чтобы прославился Бог. Но когда есть динамика в нашей жизни, есть какой-то хотя бы результат, мы можем понять, что Бог благословляет, Бог доволен, Бог помогает. Это важный момент. Еще раз эти два стиха резюмирую я сейчас коротко. Когда мы приняли веру Иешуа Мессию, нам очень важно держаться этой центральной позиции. Я уже просто об этом говорил, что, к сожалению, в мессианском течении или корпусе просматриваются тенденции, когда люди уходят, соскальзывают. Вначале им кажется все так интересно. Ой, давайте читать это. Ой, давайте читать Пиркей. Вот. Ой, я сейчас читаю Мишну. Вау, такая высота. Я сейчас читаю то-то и то-то. Окей, хорошо. Давай посмотрим, как это будет через 10 лет. Люди не берут в учет то, что это очень духовная литература. И погружаться в нее всем не нужно. Не потому что жалко. Сегодня кнопку нажал и читай с утра до вечера. В библиотеку ходить не надо. Но у нас должны же быть какие-то внутренние предохранители. И если мы чувствуем, что начинает под ногами как бы шататься пол, не нужно просто. Некоторые из вас знают, я вообще прорабатываю не только как бы священное писание. Мне приходится иметь дело с ересями. Вот я иногда читаю откровенно ложные учения. Для чего? Ну, потому что нужно проработать тему, а потом послужить просто в теле. У меня уже были такие периоды, вот моя жена знает, когда я читал определенные книги определенных людей, я прочитав там 40 страниц, для меня 40 страниц я за час читаю, может быстрее. И я чувствую, мне потом надо 2-3 дня погружаться в слово, молиться, потому что это яд, это отрава, это как будто ты работаешь в лаборатории под колпаком, в перчатках, знаете, там что-то делать, тут утечка, по-любому это токсичность проходит, понимаете? И когда я это чувствую на себе, это меня не ослабляет мою веру, но я духом ощущаю тот дух, которым это писалось. Это противостояние. И я представляю себе, когда неподготовленный человек без иммунитета, без предохранителей, понимаете? Это все равно, что сейчас, знаете, электрический шкаф с напряжением 10 тысяч вольт, ты туда полезешь голыми руками, не проверив, выключен рубильник, не выключен. Сейчас попробуем, выключен или нет. Знаешь, за провод взялся. О, нормально, не бьет током. А если бы был ток, сгорел бы на месте, в уголь. Поэтому в духовном мире все выглядит так же. Я много раз это говорил. Все примеры из физического мира, они как иллюстрация помогают понять нам, что может произойти с нашим внутренним человеком. Иногда люди не понимают, а что сожгло меня внутри? Высокое напряжение. Тебе туда не надо было, ты не электрик, тебе надо было другим чем-то заниматься и поговорить с людьми. Вот я, допустим, мои познания в электричестве, они очень ограничены. Я знаю, бывает 380 вольт, 220 и батарейка. Там плюс-минус написано на ней даже. Все. Ну, еще высокое напряжение есть. А я туда не лезу, это мне не... А есть люди, они умеют. У нас, кстати, есть хорошие электрики в общине. Слава Богу. Вот Саша сидит. Тебя током било когда-нибудь? Вот. Почему било? Потому что электрик. Правильно? Я немножко в последнее время еще интересовался темой, такой материал документальный просматривал. Люди, которые занимаются, например, выращиванием ядовитых змей, их змеи кусают время от времени. Но у них навыки не такие, как у нас. И все равно кусают. Где-то чуть-чуть там черкнуло, достаточно. Но с каждым разом человек больше и больше приобретает иммунитет. То лучше поговорить со специалистом. Правильно или нет? Пускай он объяснит. Вот это даже близко не подходи. А представьте себе, когда пастор говорит, слушай, вот эту литературу даже не трогай. Он хочет больше меня знать. Что-то там прячет, он что-то скрывает. Но если вам скажут, вот эта змея, вот гремучая там или какая-то, да, ты вот видишь, она сидит там, не дразни, не подходи. Кто из вас начнет с ней играться, там руку совать? Никто, правда, нормальный человек не будет. Игорь вот руку поднимает, Ситников, дома поговорите с ним. Ему скоро в армию идти, может, на шетахе будет. Надо проработать вопрос. Я бы даже не стал подходить, ушел бы в другое место и все. Правильно? А когда это в духовном мире, а что, нам не дают поиграться с такой вот интересной игрушечкой. Будем играться. Это просто иллюстрация, это просто пример. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустыми обольщениями по преданию человеческому. По стихиям мира, а не по Машеху. 8 стих также актуален сегодня для нас, как и в то время. Как я уже сказал, каждый апостол писал о вот этих проблемах. И обратите внимание, здесь речь даже не идет о лжеучении. Не идет тут речь ни о лжебратьях, ни о лжеапостолах. Тут речь идет о философии. Стихия мира – это как бы система, можно сказать, что это система идолопоклонства, в основе которой лежат силы природы. И люди поклоняются этим силам, потому что понимают или чувствуют, что они над ними имеют как бы власть, сильнее. Но наш Господь показал, что Он имеет власть над этими силами в том числе. Правда? Поэтому философия в Колоссянах, именно у колоссов была похожая такая вот, у них была вот такая проблема, что люди увлекались философией. Это учение, как бы, которое пытается объяснить там, мироздание. Я несколько вот раз слушал философов, просто вот, знаете, такое впечатление, что человек ну, как бы, не лечится и не проверяется даже. Взрослые люди такую ерунду несут. И они там упиваются этим словословием друг с другом. Это что-то. Мы, по-моему, на 4-м курсе или на 3-м сдавали философию. Я тогда еще не верующий был. Как бы слабо, очень слабо, на мой взгляд. Основания нет. Человеческие, просто вот человеческие мысли, пытающиеся объяснить то или иное. Другое дело наука. Философия не наука. Наука – это физика, химия, математика. То, что можно померить, потрогать, опыт поставить – это наука. Теперь наука – что это такое вообще, в принципе? Это попытка человека описать действительность, описать мир, в котором мы живем. Объяснить, какие законы движут тем или иным. Я не знаю, ли вы в курсе, но где-то на этапе 16 века, я думаю, примерно, это средневековье, считалось, что если мясо полежит, вот просто полежит, да, в нем заводятся мухи от того, что оно черви, от того, что оно лежит. Ученые ставили опыт, он брал кусок мяса, накрывал стеклянным колпаком, мясо уже сгнивало, и через 2 недели черви не появлялись. И это было научное открытие. Не появляется. А потом узнали только, это когда муха личинку положит, там черви. Понимаете, наука – это очень относительная вещь. И то, что раньше, например, научным подходом было понимание, что Земля плоская и стоит на 3 слонах. Это научный подход. Сегодня тоже есть научный подход, и мы описываем мир, в котором мы живем, на том уровне, на котором мы его понимаем сегодня. Но я вас уверяю, что для Бога это выглядит точно так же, как плоская земля на 3 слонах. А все это на черепахе, а черепаха на китах. И можно дойти до края земли. Главное не свалиться там. Мы думаем, что мы много знаем. Нам нужно понять, что Создатель открывает нам в Священном Писании карту, маршрут, как попасть в то место, откуда был изгнан Адам и Ева. Как попасть в Его присутствие, вот в этот Эдемский сад, который человек утратил. Это книга, которая описывает наши проблемы и возможность все исправить. И как я когда-то говорил, искать потерянную вещь нужно там, где ее ты потерял, а не там, где удобно искать или где светлее. Поэтому непослушание – это основная проблема человеческого рода. Через послушание мы можем вернуться в точку исходную. И это то, что, в принципе, говорит нам Бог. Поэтому философия – пустое обольщение. Еще раз я объяснить хочу, что такое пустое обольщение. И в чем разница между обольщением и заблуждением. Заблудившийся понимает, что он заблудился, он ищет выход, он знает, что он в проблеме. И это опасно. Обольщенный, он тоже заблудился, но он уверен, что он знает дорогу, он правильно идет и еще ведет за собой людей. И здесь написано пустое обольщение. Люди обещают то, чего не могут дать. Вот это обольщение, и люди уверены, что это правильный путь, и надо учить других этому пути. Это действительно, на мой взгляд, серьезная проблема. И тут не речь не идет о том, что мне кто-то не нравится, или я кого-то критикую. Просто комментирую текст. Обольщенное состояние опасно. Опасно. И я вам скажу, для того, чтобы выйти из этого, обольщенный ходит по кругу, он в замкнутом круге находится. Нужно прервать обычную цепь событий, нужно изменить свой режим, график, нужно изменить круг общения, нужно... Причем, когда человек начинает это делать, его пугает то, что он слышит из того внешнего круга, в котором он не был. Потому что это начинает разваливать и разрушать то обольщение, в котором он мог быть 15 лет или 20 лет. Внутри него это уже устоявшаяся территория. Внутри него это сформированное учение, которое не вписывается в библейский контекст или в библейскую канву ни с какого места. Но оно вот цельно так выглядит вроде бы нормально. И я всегда говорю, что ты не спеши делать выводы, но положи это сейчас на приборную доску или на стол и начни это препарировать, начни проверять. Почему я так говорю? Все, во что я верю, все, что я сегодня понимаю из Писания, я это проверяю каждый день и по сей день. Любой духовный закон... Любая доктрина, она должна вписываться в общий контекст Библии. Она не может противоречить чему-то там. Ну, например, такой уже очень известный пример. Многие люди, евангелисты, считают, что Евангелие будет распространяться методом закваски. Исходя из Матфея 6:34. Проверь раз. 6:33 стих это точно. Я думаю, это... Или 13:33. Скорее всего, 13 глава от Матфея, 33 стих. Сейчас найдем. Люди уверены. Причем 13:33. Евангелисты мирового масштаба. Так вот Бог позволил мне с одним пообщаться. Где-то в 2009-2010 году, я помню. Как бы никакой реакции. То есть я говорю, это так, так, так, вот по Библии, брат, просто хочу, ты послушай, там сразу не делай выводы, я же понимаю, человеку надо переварить, да? Закваска – это прообраз греха. Ни одного стиха нет, ни одного в Библии нет стиха, который бы подтверждал эту идею. Вы понимаете? На доктрину даже не тянет, я уже не говорю на учение какое-то библейское. Значит, нужно просто понять, взять контекст и увидеть, что речь идет о том, что в общине или в церкви в период последнего времени будет бродить всякое. Причем женщина по Библии, наверное, на 80% в примерах вот выступает со знаком минус, а не со знаком плюс. Есть, конечно, образ как невеста, мессии, да, положительный образ. Но если взять, например, Израиль, который обвенчался с Богом, и открыть книгу пророка Иезекииля, так эта блудница уже пробу ставить негде, там под каждым деревом написано, да? То есть образ-то, да, женский, но подпорченный, мягко говоря. Так вот, та же 13 глава подробно описывает в начале, что Евангелие, Слово Божье, оно распространяется методом сеяния. Заквашивание или скисание – это неконтролируемый процесс. Неконтролируемый никак. И если бы это было правдой, то за 2000 лет все были бы уже заквасились, и все были бы верующие. Но оно не работает так. А работает, как сеять хлеб. Надо камни убирать, терни прочищать, в поле выходить, сеять, опрыскивать потом, если надо, жуков травить. Еще этот хлеб собрать надо потом. Вот так Слово Божье распространяется. А Слово Божье сравнивается с хлебом. Так вот, хлеб может быть кислый, а может быть пресный. Но сейчас не об этом, мы это уже много раз говорили. Просто это иллюстрация, пример. В нем, в Иешуа, обитает вся полнота божества телесно. И прошлых две проповеди я подробно утверждал то, что Мессия является воплощением Бога, и это воплощение не имеет ничего общего с греческой мифологией, как нам пытаются иногда это там, предъявить. Это тайна, но Машиах или Мессия наделен всеми атрибутами Бога, но никогда в Писании мы не видим, чтобы Иешуа сказал, что «я и есть Отец». Он говорит, я и Отец одно. Есть стихи, которые очень близко стоят к этому. Он говорит, кто видел меня, тот видел Отца. Да? Но это примерно выглядит так. Что такое человек? Что это за существо такое? Человек. Вот Артур Якубович сидит. Он сын Вальдемара Якубовича. Да? Кто такой человек? Я могу сказать... Тот, кто видел Артура Якубовича, видел и Вальдемара. То есть вот так выглядит человек. Общий план. Две ноги, две руки, пять пальцев на руке, голова. Понятно, да? Но мы же понимаем, что есть отличия, очень много отличий. Несмотря на то, что это отец и сын, это разные люди. Тема, которую никогда никто не сумеет объяснить. Никогда и никто. И здесь вступает в силу стих, написанный во Второзаконии, 29 глава, 29 стих. «Открытое принадлежит нам и сынам нашим, сокрытое принадлежит Господу». Есть территории, на которых не нужно мудрствовать или разглагольствовать там что-то. Я, например, не стесняюсь сказать, что я этого не понимаю и не могу объяснить. Но я точно знаю, что в Писании мы видим Отца, Сына и Святого Духа. И видим гармонию, общие цели, доброе желание по отношению к человеку, к падшему творению. А дальше не знаю ничего. И тот, кто думает, что он знает, он тоже ничего не знает. Человек не может познать Творца полностью или до конца. Еще раз говорю, все, что нам нужно познать, это как найти дорогу в небо. Придем на место, разберемся там. У нас там будет вечность, чтобы познавать Создателя. И каждый раз будет что-то новое. Поэтому Сын наделен всеми атрибутами Бога. Перечислю только некоторые. Я отправляю просто тех, кто хочет послушать предыдущие две проповеди. Материал за вот, Бет-Мидраш, да, будние дни. Но Иешуа принимал поклонение. И в послании к филиппийцам написано, не считал это воровством. Никто не может принять славу себе. Давайте вспомним, это новые примеры сейчас я даю. Давайте вспомним, например, когда люди встречались с ангелами и думали, что это Бог, и хотели ему поклониться, то что говорил ангел? Не делай этого. запрещали им. Почему? Не дай Бог, если он только примет поклонение ангелу, это все. Понятно, что сегодня это не может уже произойти, да? Поэтому ангелы не принимают поклонение. Иешуа принимал это поклонение, потому что это был Бог во плоти. Это была часть Отца. Еще раз повторяю, все очень сложно. Но он не почитал хищением быть равным Богу. Посему Бог и превознес его имя выше всякого имени. Послание Филиппийцам, 2 глава. То есть мы видим, что Бог на протяжении веков говорил к людям, но люди не понимают. Тогда он послал сына. И сын нам на нашем человеческом языке показал, смотри, делай так, смотри, а здесь вот так. Взял нас за руку, да, и показал все, как должно быть. Это были апостолы. Они передали это учение нам. Бог просто, это то, что в иудаизме называется цимцум. Уменьшил себя, он как бы сжался до размеров Машиаха. И пришел в этот мир, ограниченный плотью, в пространстве и времени. Но полностью безгрешным. Потому и воскрес, потому и победил смерть. Это мы проходили подробно в послании к Коринфянам, там 15 глава в первом послании, другие тексты. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием мессии. О чем тут идет речь? О том, что когда в нашу жизнь пришел Машиах, он как скальпель удалил крайнюю плоть с нашего внутреннего человека. Шелуху снял, понимаете? Обрезание нерукотворное – это обрезание сердца. Для неевреев этого абсолютно достаточно. И если кто-то еврей и необрезанный, тоже не страшно. Тут как бы мы об этом уже говорили, я думаю. Но еврей только один раз в жизни может исполнить эту заповедь. Это одна из 613 заповедей. Поэтому акцент мы поставим на обрезание нерукотворное. Причем оно необходимо евреям не меньше, чем язычникам. Откройте, пожалуйста, Иезекииля, 44 главу. Это период тысячелетнего царства уже. Уже Машиах должен прийти. Уже установит свою власть. И текст говорит о том, что иноплеменник не должны входить во святилище. Причем это конкретно ограничение касается всех. Ну, понятно, в тысячелетнем царстве кто будет? Только спасенные, да? Я имею в виду те, кто уже умерли и воскресли с Машиахом. Будут еще люди рождаться и умирать. Тем не менее, 9 стих. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой. И вот смотрите, в первом идет с необрезанным сердцем, да? Насколько важно рождение свыше. Посмотрите, насколько важно обрезание сердца. Не рукотворное, о котором мы сейчас говорим в послании к Колоссянам. И необрезанный плотью не должен входить во святилище мое. Даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Другими словами, если мы сейчас вернемся в этот текст и посмотрим на 13 стих, который говорит: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». В одном стихе идет переход со слова «вас» и «нас». Когда Рабби Шауль, вообще обращайте внимание, когда вы читаете послание Павла на эти вещи. Стих начинается с того, что язычники, не знавшие Бога, жили в этом мире как необрезанные плотью, но имеется в виду внутренний человек. Почему? Потому что в то время обрезанные плотью знали закон. Так или нет? Обрезанные плотью каждый шаббат слушали закон Моисея. Они его знали. А эти не знали. Но в конце стиха он говорит, мы, прощение в грехах Бог дает и язычнику, и еврею. Одинаково. И когда язычник жил, это вот с 11 стиха, да, в нем вы, смотрите, это язычникам он говорит, колоссянам, в нем вы, обрезанные обрезанием нерукотворным, с совлечением греховного тела плоти, то есть снятием вот этого внешнего слоя. Это образ жизни, привычный для мирского человека. Это необрезанная плоть в духе. Ну, все так живут, и я так живу. Да, ну ты посмотри, как Бог хочет, чтобы ты жил. Дальше я иду по тексту. Быв похоронены с ним в погружение, единственный, кстати, текст, где рядом стоит вот обрезание и крещение или погружение, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Обратите внимание, верою в силу Бога, которой он воскресил Иешуа. Мы верим в то, что Бог может это сделать, силен это сделать. Бог имеет такую силу, что Он может воскресить мертвых. Он говорит слово, и мертвые воскресают. Мы это видели, как это делал Иешуа. Это тоже атрибуты Бога. Воскресить Лазаря, человека, который 4 дня уже в гробе разлагается. Таких не было никогда случаев до этого. Это уже очень серьезно. Говорили подробно об этой теме раньше. Так вот, были похоронены с ним для чего? Чтобы вот этот человек ветхий или внешний, он остался там, как обрезанная плоть. Обрезанная плоть не живет уже на обрезанном человеке, правда же? Все, она отмирает, она умирает. И вместе с ней образ мыслей должен умереть, образ жизни. И тогда Павел переходит к этому примеру и говорит, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, имеется в виду образ жизни. Когда человек живет по плоти, он живет как необрезанный. Сердцем имеется в виду. Хотя он может быть очень кошерно даже обрезан. В принципе, вот тело, да? Но этого недостаточно. Нужно еще обрезание сердца. И на этом ставится акцент. Поэтому вас, и в конце стиха, простив нам все грехи. Рабби Шауль говорит, что несмотря на то, что он еврей от евреев, иудей от иудеев, да, из колена Вениаминова, восьмой день обрезанный, в послании к римлянам он все это выдает, информацию. И в Коринфянах тоже он об этом говорит. Так нам, он говорит, прощены грехи в обрезании нерукотворном. Несмотря на то, что евреи были обрезанными, и сегодня наш народ обрезает мальчиков на восьмой день, еще нужно этих детей привести к вере, к познанию Бога и научить их, чтобы они строили отношения с Богом. Для этого папа и мама должны подать пример дома. 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Рукописание, здесь идет список обвинений против грешника. То есть каждый человек, если вы откроете книгу Откровения, да, там 20 главу, например, то вы увидите, что есть книги, в которых пишутся дела людей, а есть книга жизни. И если человек не записан в книгу жизни, то по тем книгам, в которых он записан, он проходит на суде. А там как бы по этим книгам никак нельзя получить оправдательный приговор. Только если ты в книге жизни. Тогда нет смысла идти уже книги открывать. И вот здесь говорится, учением он упразднил. Учение Мессии – это подход к Писаниям с практической точки зрения – и наглядный пример, как это делать. Он сам показал это все. Он научил нас. Понимаете? А как вот учат? Я помню, когда я в порту работал, я там научился один узел вязать. Очень помогает. Он простой. Вот смотришь, как его вяжет человек. Это что, узел? Думает. Я пока научился, я никак не могу запомнить. Вот таким канатом вяжешь. Сейчас уже я знаю хорошо. А? Есть нюансы. Делается вот так, два движения, и уже. В чем момент этого узла? Вот огромный корабль, который танкер там или любой, он же весит очень много, да? И ты вот на эту питу, если этот узел завязал и накинул, сколько бы там корабль не дергал за этот канат, ты подошел, руками его развязал и все. Он не затягивается, а корабль держит. Он как бы затягивается, но не тем местом, через которое можно его развязать. Понимаете, да? Научиться, надо научиться. Господь, Он пришел и Он научил нас. Это учение, практическая жизнь в Боге, исполнение заповедей. И когда мы эти заповеди исполняем при помощи вот этого учения, уничтожается список грехов, которые против нас писался, потому что мы переходим в другую категорию теперь. Истребив учением бывшее о нас рукописание. То есть при помощи учения он уничтожил, там еще написано на кресте, прибили на крест это все, да? Список обвинений против нас, как против грешников. Именно в вере выражается эта концепция. Но, я еще раз подчеркну, вера, которая как нитка, скрученная втрое, состоит из трех составляющих. Не из одной, не из двух, а из трех. Вера когнитивная, вера знания, человек знает, что Бог есть. Окей. Вторая вера. Аффективная, эмоциональная. Человек переживает Бога каким-то образом. Есть люди, у которых эмоциональная вера развита намного больше, чем когнитивная. Это нормально. Просто подтягивать надо более слабые стороны. И третья вера функциональная. Это дела наши. Если я верю, я должен так жить. И именно третья вот эта составляющая является... Ну, я скажу так, очень важным фактором. Кстати, в Сукот, когда мы говорим об Арбаминим, да, там очень наглядно это показано через лулав, нераскрывшуюся пальмовую ветвь, через адас, листья адаса, которые очень сильно пахнут, ветви аравы, которые вообще не пахнут и несъедобные, как финики, и этрог отдельно, который и пахнет хорошо, и съедобный. Так вот, очень важно достигнуть вот этой полноты. При помощи учения меняется наш взгляд на этот мир. Учение помогает нам изменить, первое, систему мышления, второе, мироощущение наше. Система мышления. Я думаю, это так, и вот так, и вот так. Но когда я читаю Писание, я понимаю, что это путь неправильный. И я меняю образ мыслей своих на образ мысли Мессии. Это и есть учение, которое аннулирует теперь список грехов. Если это учение я принял, и если я им живу и практикую, ты переходишь в разряд грешников, уже оправданных. В чем разница между мной и грешником, который в миру находится? По большому счету, одна только есть разница. Я признаю, что я грешник, И я прошу у Бога за это прощение. Я каюсь постоянно. А он считает, что он прав, и все нормально, и проблем нет никаких. Вот это единственная разница, друзья. Когда мы признаем свою вину, когда мы сами себе выносим приговор. И тогда Бог говорит: о, вот это то, что я хотел. Теперь ты понял, что тебе полагается. Ну а раз ты понял, я даю тебе прощение, даю тебе вечную жизнь. То есть, когда человек понимает, что он неправильно живет или что-то делает, он же будет исправляться теперь, правильно? И учение помогает нам это сделать. Поэтому кажется так, что ну как можно учением уничтожить список обвинений, да? Очень просто. Меняется образ жизни, а образ жизни меняется от изменения образа мышления. Вот это и есть иметь ум Мессии, то, о чем мы говорили недавно. Я не делаю это, потому что я вижу, что с точки зрения неба это неправильно. Хотя очень выгодно, наверное, и престижно для этого мира. А для меня это потеря, не приобретение. Для меня это минус, а не плюс. И дальше говорится, что он истребил вот это учение, бывшее у нас рукописание, учением, бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Список грехов обычно, то есть за что казнили раньше человека в то время, первый век, табличку прибивали, в чем он был виноват, там, насильник, убийца, вор, еще что-то. Иешуа тоже прибили табличку. Царь иудейский. Понимаете, да? 15 стих. Отняв силы у начальств властей. Здесь речь идет о демонических силах, которые находятся в поднебесье. Не в небе, а в поднебесье. И властно подверг их позору. Здесь я бы напомнил нам и пророчество Амоса: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Я просто, может, это Амос пишет, насколько я помню. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Он смертью смерть попрал. Я думаю, просто вот эти вещи были полностью непонятны и сокрыты от властей, мироправителей мира сего. То есть речь идет о сатане и о целой структуре падших духовных существ. Потому что он был херувим помазанный, стал сатан. Сатан, я уже это объяснял, само по себе слово нейтральное в языке, в иврите. Но приобрело негативный характер, потому что стало словом нарицательным, означающим конкретно противника Бога. Но слово «сатан» трижды встречается в текстах на иврите священных писаний, как применяется к положительным персонажам, так скажем. Например, ангел, который стоял на дороге Валаама с мечом. Помните? 22 глава книга «Числа». И не давал ему пройти. Ангел, он хороший, правильно или нет? Так в Писании написано о матке сатан. Он стоял как сатан, то есть он против Валаама был. Поэтому он сатан. Сатан – это противник. Нейтральное слово, еще раз подчеркиваю. Дважды это сказано о Давиде. Когда он был у царя Герского, и они пошли войной на Израиль, он тоже хотел пойти, то военачальники царю говорят: не бери его с собой, потому что он станет сатаном против нас, если начнется сражение. Имеется в виду, он против нас теперь пойдет. Я просто немножко хочу вам показать и объяснить. Поэтому, когда Иешуа говорит Петру: отойди от меня, сатан, то не имеется в виду, что Петр одержимый сатаной, и там, знаете, воет, как реактивный самолет. Имеется в виду, что Петр не понимает в этот момент, это Матфея 16 глава, что Петр не понимает просто в этот момент, ему не хватает откровения. Ему хватило откровения понять, что это Сын Божий, Сын Бога Живого, да? Ты Машиах, Сын Бога Живого. И сразу же он его начинает уговаривать, да не будет это, Господи, с тобою. А он ему говорит, отойди от меня, ты мешаешь мне просто сделать то, что задумал Отец. И я, мы должны это сделать. Он говорит, отойди от меня, Сатан. Не потому, что Петр одержимый сатаной, а просто Петр противник сейчас. Он не понимает, и поэтому он мешает исполниться Божьей воле. Это смысл как бы этих стихов или этого оборота речи, предложения. В данном случае 15 стих Иешуа отнял силы у начальств и властей. Теперь, что такое отнял силы? Они перестали власть иметь над теми, кто принял это учение, о котором мы говорим. Ты свободен. Вопрос только в том, ты живешь в этой свободе или нет? Ты пользуешься этой свободой или нет? Понимаете, да? Но власть потеряли, не могут нашу душу удержать в смерти. Вот о чем идет речь. Мы верою в то, что есть у Бога такая сила, что Он нас воскресит к жизни. Можем жить на этой земле. Поэтому Он лишил власти. А весь этот цех, вот, он обычно работает, то есть запугивание – это одна из таких, ну, часто практикуемых, что ли, вещей. Запугивать верующих людей. Бояться надо только Бога. Я вам скажу, если ты Бога боишься, уже можно никого больше не бояться. Очень сильная позиция, очень выгодная позиция. Я очень давно это понял. Если я стою на коленях перед Богом, я уже не могу встать на колени ни перед чем другим. Это сильная позиция. Встать на колени перед Богом. И только сильный может встать. Это особенно мужчин касается. Слабак никогда не встанет на колени. Это страх не дает. Надо научиться побеждать, преодолевать этот страх. Он идет из преисподней. Это не страх Божий. Поэтому бояться нужно другого. И вот тот страх, о котором я говорю, Ирад Адунай, страх Божий, это глубочайшее уважение и почитание Творца. А не физический или витальный страх. Это другая совершенно территория. Он подверг их позору, потому что он победил. Он, распятый на кресте, окровавленный, униженный, выглядел самым слабым и беспомощным. Этим победил. Он перевернул вселенную, понимаете? И поставил ее с головы на ноги, как должно оно стоять. Невероятная сила. Невероятная. Восторжествовав над ними собою. Посмотрите, как Павел это преподносит. Пусть Бог благословит нас всех, чтобы мы держались того учения, в котором научены, чтобы мы как приняли Иешуа Машиахом, так и двигались в этом, чтобы нас не могло расшатать или там как-то сбить с толку. Ничего. Это в центре должно быть, как главная опора нашей жизни, Иешуа Машиах. А все остальное мы будем стараться объяснить себе, ну и другим, кто будет спрашивать. И чем больше мы изучаем Писание, тем меньше мы знаем, друзья. Парадокс, но это правда. У меня сегодня больше вопросов, чем 20 лет назад или 15 лет назад. Сегодня их больше. Пусть Бог благословит нас.